Глава 13. Событие 30. «Ах, какая у тебя очаровательная шляпка! Дорого стоит?» «Очень дорого. Одна истерика, две разбитые вазы и почти весь чайный сервиз». В швейный цех требуется мужчина, умеющий гладить и пороть. Решение удалось продавить с огромным трудом. Никто не был против, все были за. Даже говорили «давай, давай!» и не принимали решения. Наконец, Петру это надоело. «Не хотите по-хорошему? Будет еще лучше. В сентябре». «Еще нет показов прет-а-порте, с французского прет-а-порте, готовый к ношению, в Милане и Париже. Все урывками и кусками. Когда Петр готовил этот демарш, то всякие справки навел. Париж — это хорошо, но нельзя с него начинать. Туда можно получить приглашение». Можно удивить гостей и всяких модельеров. И что? Появятся снимки в модных журналах. Пройдем как одни из. Не пойдет. Нужно, как в Лондоне, нашуметь. Можно даже не громить Флоренцию. В отличие от Лондона, ее жалко. Музей. Нужно завоевать. Что имеем? Имеем Петра Мироновича с его умением рисовать и немалым административным ресурсом. Имеем Вику Цыганову со знанием женской моды на 5 десятилетий вперед. Не модельер и не художник. Но где на пальцах, где с помощью каляк-маляк удается объяснить Петру Мироновичу, чего девочка хочет. Ну а он ведь тоже видел. Так вдвоем и шедеврят. Имеем жирненьким плюсом Димку Габанова. Научился кое-чему за 1,5 года. Имеем Славу Зайцева с его домом моделей на Кузнецком мосту. Все? Ну, нет. Велика страна моя родная, и домов одежды в ней не счесть, и отбросьте прочь свои сомнения, в каждом доме модельеры есть. Вера Ипполитовна Аралова еще есть. Там же работает, в общесоюзном доме моделей. Член художественного фонда СССР. Вот Косыгин на него и ссылался, когда затягивал решение. Есть ведь, пользуйтесь. Чего новые разности придумывать? Тем более, что в июле 1953 года художественному фонду СССР были переданы функции Всероссийского союза кооперативных товариществ работников изобразительного искусства. Все как художники. В связи с его ликвидацией. Да потому, что человек должен стать членом союза художников, получить специальное образование и протиснуться через все эти терни. А надо? Почему просто не разрешить творить? А как же именитые? Кто обучался? Они-то все с палками наготове. В колеса вставлять. Нужно от них дистанцироваться. Пусть живут своей жизнью. Еще у нас есть Регина Николаевна Збарская, советская Софи Лорен. И даже уже французский журнал «Париж Матч» назвал ее самым красивым оружием Кремля. В ее судьбе Петр в прошлом году поучаствовал, да от души так потоптался. Предложил Вертинской-младшей организовать вечеринку. Зачем? Ага. Знал, что товарищ Збарский Левушка неровно дышит к Марианне Вертинской. Анастасия обоих пригласила. Там и Петр танкист был, и Левушку споил. До умиления. И потащил домой. Да не дотащил. Положил на лавочку и вызвал милицию из телефона-автомата. Забрали знаменитого на всю страну художника Льва Збарского в вытрезвитель. И за дебош, устроенный утром в милиции, дали по суду 15 суток. Вышел поруганный в светлых чувствах Левушка, а его хвать под ручки и на партсобрание. Исключили, понятно, заодно и из союза художников. Нужно идти работать. Петр, как целый министр, его вызвал и предложил. Либо Лева подает на развод, и едет преподавать рисование в Нарьермар, либо... Да ты не переживай, художник ведь, нарисуешь немцам картины, они тебя на руках будут носить. Там не немцы. Вот так-так. А кто? Немцы. Не вижу разницы, сюжет тот же. Удачи и творческих успехов. Уехал через 3 дня Феликс Лев Борисович, холостым учителем рисования. Не вскружит больше голову ни Марианне Вертинской, ни Максаковой Людмиле Васильевне. Ушлепок ушлепком, а трех самых красивых женщин страны сбил с панталыку. Чего в ушлепке нашли? Богема, мать их. А Регина вышла замуж за второго Петра, того охранника, что Брежнев к Петру Мироновичу приставил. Сейчас беременная, на 7-м месяце. И нафига она с пузом во Флоренции? А за надом? Все? Еще художник-модельер Александр Данилович Игмонт. Дольче у него клиентуру кремлевскую почти отобрал. Но ведь этот товарищ не зря в реальной истории был личным модельером Брежнева. Как-то попал на эту должность, что-то умел. Теперь все? К сожалению. Наверное, еще можно поискать. Кто-то шьет чего-то полуподпольного. У кого-то модницы московские ведь одеваются. Только они не творцы. Они берут иностранный журнал и просто подгоняют под фигуру. Это вторично. Их можно иметь в виду только как очень качественных швей. Пока Кузнецкого моста хватит. Вот после Парижа и Нью-Йорка, возможно, уже и понадобится этот второй эшелон. А зачем ввязываться в моду министру сельского хозяйства? Своей работы мало? Комбайнами нафиг занимайся! А затем, что нужно родине прекратить изображать из себя монстра и врага. СССР должен стать в глазах людей во всем мире привлекательным. Иначе все впустую. Так навсегда и останемся врагом. Хоть Брежнев, хоть Путин. Вот сейчас еще тенденцию можно сломать. Тем более есть оружие. Пока не Дольче, пока только крылья Родины. Чуть позже об этом. Никаких конкурсов во Флоренции нет. Тем сложнее победить. И побеждать нужно не одних битлов. Нужно сразиться с целой сворой метров. Даже монстров. Законодателей. Авторитетов. Есть куча итальянских брендов. Есть французы. И опять на их территории. Значит, нужна не победа по очкам. Нужен разгром. Они там пока ничего почти не знают про пиар-технологии. Познакомим. Итак, Италия. В Италии показы начались в 1950-х, как раз во Флоренции. Ведущие дома моды из Рима, Турина и Милана, включая такие бренды, как Симонетто Висконти, Шуберт и Эмилио Пуччи, выставляли коллекции в стенах грандиозного дворца Зала Бьянка. Почти сразу подтянулось еще несколько известных имен. В 1952 году свою первую коллекцию представил Юбер Живанши. У этого был козырь. Ключевое слово «был». Его дружественные отношения с Одри Хепберн, которую он одевал для роли Сабрины в «Завтраке у Тиффани», стали предвестником рекламных отношений между крупными брендами и знаменитостями. Только теперь Одри наша с потрохами. Когда снимали ее для рекламного ролика с новыми мотороллерами, то привели к Дольче Габбанову. И все, спеклась, влюбилась. С 1967 года, после 15 весьма успешных лет в кинематографе, Хепберн снималась от случая к случаю. После развода в начале 1968-го со своим первым мужем Мелом Феррером Хепберн находилась в тяжелой депрессии, от которой лечилась у итальянского психиатра Андреа Дотти. Там ее Биг и отыскал, и предложил проехаться до Москвы. Проехалась, начала сниматься в ролике, но Петр зарубил эту хрень, когда посмотрел. Отвел к Дольче в большой и одел. Потом переписал сценарий. Эта коза затребовала кучу денег. Фиг с ней. А получилось феерично. Избавилась дива от депрессии в однокомнатной квартире тувинского модельера, лежа на спине. Хотя кто их богемов знает, может, и на животе. А потом и замуж за него выскочила. И сразу стала сниматься у всех наших режиссеров. Поперла. То есть плюсуем Одри Габбанову к самому красивому оружию Кремля. Согласилась поучаствовать, выйти на подиум, поддержать мужа. А кто еще? Ведь там будут фамилии. Есть новенькие Ив Сен-Лоран. Есть ветераны Нина Ричи. И это только начало списка. Дизайнеры новой волны, такие как Пьер Карден и Пак Рабан, смело урезали юбки и использовали яркие цвета, импонируя молодым покупательницам. Приедут, не ходи к семи гадалкам. а бренд «Хлое» под творческим руководством Карла Лагерфельда. Неужто пропустят? Сейчас. Станешь всех перечислять. Вот теперь подошли к крыльям. Там у них раскрученные модели. Закрутим назад. У нас есть 5 супертиф. Их знает весь мир. Еще не называют детей их именами, хотя Петр ведь не проверял. Есть Толкунова с Сенчиной. Есть эфиопка Кертудирир. Есть 2 кубинки. Черноока Сеомара Анисия, Арама Леаль. И черноока и чернокожая Джанетта Анна Альмейда Боски-Высоцкая. Есть автор сценария «Рогоносца», португальская комсомолка Луиза Нетту Жорже. Мало? Ну-ну. Ладно, добавим. Есть суперзвезда мировой эстрады Мария Тишкова. Девочка-жаворонок. Сингл с ее оперой номер 2 разошелся по всему миру. Общий тираж составил больше 100 миллионов экземпляров. CBS ручонки потирает. Озолотилась сама, озолотила Машу, Вику и Тишкова. Почти 10 миллионов долларов прилетело, только за один сингл. А ведь еще и полновесный диск выпустили. Самое прикольное, что последней песней на пластинке идет «Зальник интернационала» с криками и свистами. Эффект, блин, полного присутствия. Тоже победно шествует по планете. Тоже к 100 миллионам подбирается. В той истории самым продаваемым альбомом за всю историю музыки является диск Майкла Джексона «Thriller», включенный в 1984 году в Книгу рекордов Гиннесса. Как раз 100 миллионов. На втором месте с огромным отрывом будет Pink Floyd с альбомом «The Dark Side of the Moon» 1973 года с тиражом в 50 миллионов экземпляров. До темной стороны Луны еще 5 лет. И не факт, что повторится один в один. Нет больше британской прок-рок-группы Pink Floyd. После побоища на Уэмбли товарищи получили приглашение от Эндрю Олдема переехать в Москву. Ричард Райт — клавишный вокал. Ричард Уотерс — бас-гитара, вокал. Ник Мейсон — ударные. И их друг из Кембриджа Сид Барретт — вокал-гитара. Долго не раздумывали. Согласились. Их подстригли, одели, положили Барретта в психушку лечиться от наркотической зависимости, а на его место, как и в реальной истории, взяли Дэвида Гилмора. Прикрепили ребят к крыльям, и даже квартиры в Москве Петр им пробил. Творите в своей манере психоделического рока. Чуть подтолкнули. Маша Вика им несколько их же вещей на детской гитаре наиграла. Творят сейчас при клубе железнодорожников. Ходят на уроки русского языка и истории. Даже название свое уже научились переводить. «Розовый фламинго». «Розовый флимги». Ну, так и назовем. «Флимги». Есть среди тех, кто выйдет на подиум, еще несколько человек узнаваемых. Даже еще одна с пузиком имеется. У Анастасии Вертинской с Михалковым еще один незапланированный сын скоро родится. Уверены оба. Петром назвать решили в честь одного товарища, и это не Петр III, который плохо кончил. А если дочка, тогда Маша. Будет так же красиво петь. Клипы с участием Вертинского и Михалкова принесли Петру и актерам огромные деньги и сделали эти молодые дарования одними из самых востребованных актеров. Со всего мира приглашения идут, успевай только отмахиваться. Даже голливудские мэтры зовут. Пошили все, что хотели, и приехали. Петр жену с наследником взял, и Таню тоже, куда ж без нее. Она в показах участвовать вместе с Машей Викой будет. И перед самым отъездом, ну, почти перед самым, обсуждали состав, что выйдет на подиум с Викой Цыгановой. «Маловато звезд, они как бы все с одного бока певицы. Нужно посмотреть в других местах». «Я знаю». Петр с ними на днях столкнулся. Пришел к Дольче на примерку, а там они. «Как тебе такие имена? Ульянова Галина Сергеевна, лауреат Ленинской премии и 4 сталинских премий. Плисецкая Мария Михайловна, лауреат Ленинской премии. Максимова Екатерина Сергеевна, победительница всесоюзного конкурса артистов балета в Москве. Будущий лауреат государственной премии, а сейчас восходящая звезда у нас и в мире, а?» Монстры, а согласятся? Еще и сами проситься будут. Оставим им все, в чем продефилируют. Все, я убежал. Концепция меняется. Две уже в возрасте. Готовим и для взрослых тетенек одежду. Охватим всю линейку. И вот самолет доставил советскую делегацию в международный аэропорт Флоренции, названный в честь флорентийского путешественника Америго Веспуччи. Событие 31. Купила книжку «Яды вчера, сегодня, завтра». Просто решила прочитать. Муж второй день и посуду моет, и мусор выносит, и во всем соглашается. Бьянка Капелла родилась в 1548 году в знатной венецианской семье. Она рано лишилась матери и воспитывалась мачехой, отношения с которой были очень плохими. Экскурсовод совершенно без акцента лопочет. История Бьянки Капелла — авантюрно-детективный роман эпохи Ренессанса. Ходили по дворцу, и не хотелось восхищаться. Сволочи! Почему так? Почему у них все красиво, а у нас, если и есть какао-усадьба, то разруха? Конечно же, денег не хватает. И вот итальянцам не надо в космос никого запускать. Ядреные батоны делать. Отдал 2% в НАТО, а то и не отдал, как потом Меркель, и тратить деньги на реставрацию дворцов, а потом отбивая их на туристах. В 15 лет она увидела в церкви молодого клерка Пьетро Бонавентури и влюбилась в него. Юноша был родом из Флоренции, в Венецию он прибыл по делам. Заметив интерес красивой и богатой венецианки, Пьетро стал искать встречи с ней. Вскоре они стали ходить на тайные свидания, которые организовывала служба Бьянки. Снаружи дворец, в котором завтра пройдет первый в мире показ мод прет-а-порте, который даже не описать и не придумать. Сказка. Что нужно иметь в голове, чтобы такое сделать? Чего там кукурузник хотел? Догнать и перегнать Америку? Вот кого догонять надо. Даже губу Петр от злости прокусил. Пьетро умолял возлюбленную бежать с ним во Флоренцию, и в конце концов она на это согласилась. Перед побегом девушка забрала из отчего дома все драгоценности, которые смогла достать. Влюбленным удалось осуществить их план. Они бежали из Венеции и благополучно добрались до Флоренции, где Бьянку ждало горькое разочарование. Завтра показ. Сегодня ходили на Пьера Кардена посмотреть. Вычурно, и ни один нормальный человек это на улицу не наденет. Бальные платья? 17 век. Вот только в таких дворцах и показывать. Зачем натворил? Самоутверждался? Оказалось, что Пьетро, который выдавал себя за богатого сеньора, беден, как церковная мышь. Его семья жила в полной нищете, в доме не было ни единой служанки. Бьянка пришла в ужас, но пути назад не было. Ей пришлось выйти замуж за Пьетро. С этого момента ее жизнь превратилась в ад. Новые родственники заставляли ее выполнять всю тяжелую работу по дому, которой девушка совершенно не была приучена. Вскоре к домашним хлопотам прибавились заботы о ребенке. У Бьянки родилась дочь. А экскурсовод без бейджика. Еще не придумали такой простой и нужной вещи. Петр хотел попросить женщину говорить чуть тише. Прямо орала в ухо. Забыл, как звать, а ведь представлялась. Но он тогда стоял, раскрыв рот, и созерцал каменное кружево на стенах палаццо. Интересные дворцы во Флоренции. Перед Пьетро Кар прицепилась. Перед Пьером Карденом был показ мод в этом дворце коллекции «Зима-осень» от еще одного законодателя, Пакарабана. Коллекцию одежды вышли представлять 12 моделей, босоногих, белых и темнокожих девушек. Франсиско Рабанеда, он же Пакарабан, выдал шедевр из современных материалов. Наряды из бумаги, пластика, металла. Первые представили коллекцию одежды из бумаги, которую ворвавшийся в мир моды гений считал модой будущего. Так объявили при дефиле. Причем, что у Кардена, что у этого товарища, девушки ходили не под красивую музыку, а под бубнеж диктора. И перевод на десяток языков переводчиков. Диктор и рассказал, что херня это все, в смысле тряпки. Будущее за другими материалами. Рабан экспериментировал с комбинированием всевозможных фактур. Среди его проектов были плащи из перьев, одежды из кожи, пластика и металла с добавлением сухих цветов и кружева. Изгалялся француз. Буря оваций снискала заключительное дефиле темнокожих манекенщиц. Новшество Рабана до него никто негритянок не использовал. Одетых в облегающие платья, похожие на кольчуги. Какой вывод из спектакля сделал Петр? Не с теми шмотками он приехал. Нужно было прокатиться до ближайшего детского садика и сначала попросить детей нарисовать принцесс. Вот, готова коллекция Пьера Кардена. Потом выдать детям по конфетке, попросить нарисовать человека, который проснулся голым на помойке и решил сделать себе одежду из того, что на этой помойке нашел. Уж точно не хуже бы получилось у детишек. Нужно будет подсказать потом соратнику идею с консервными банками и разбитыми бутылками. Отвлекся на минутку, но противный громкий голос экскурсовода вернул в действительность. «Бьянка и Петро практически не выходили из дому. Они знали, что Венеция требует у Флоренции их выдачи. На родине Бьянки ничего хорошего их не ожидало. Петро бы казнили, а Бьянку, скорее всего, заключили бы в монастырь. Однажды мимо их дома проезжал наследный принц Тосканы, Франческо Медеччи. Он увидел лицо Бьянки, промелькнувшее в окне, и был поражен красотой молодой женщины». Петр портрет этой Бьянки, бывшей хозяйки дворца, видел. Нет, не уродина. Но чтобы вот так, проезжая мимо на лошади, взять и влюбиться — перебор. Вскоре прекрасная венецианка уже занимала все его мысли. Чтобы быть к ней ближе, князь дал ее мужу высокую должность в правительстве и вступил в переговоры с Венецией, добиваясь прощения беглецов. Интересные дворцы во Флоренции. Как себе представляет дворец нормальный человек? Парк, потом вычурное крыльцо с разбегающимися ступенями, всякие колонны, мезонины, балконы и прочие капители. Тут все не так. Узкая, обязательно кривая, средневековая улочка. И по ней вплотную друг к другу стоят дома. Вот рядом с грандиозным дворцом зала Бьянка серая стена не украшена ничем. Просто дом. А внутри, не ходи к семи гадалкам, коммунальные квартиры с проблемами и с водой, и с сантехникой. Дворец Бьянки тоже серый, но резьба по камню. Чудо! Можно стоять и восхищаться целый час. А потом вплотную светло-коричневая стена следующего дома с коммуналками и крысами. Бьянка недолго противилась ухаживаниям Франческо и стала его любовницей. Муж ничуть не возражал. Он обожал роскошь и ради нее готов был закрыть глаза на измену жены. Князь подарил супругам шикарную виллу. Комнаты Пьетро находились на первом этаже, а покои Бьянки, где ее навещал Франческо, на втором. Хорошо устроился. В окна лазать не надо. «Привет, Пьетро! Что, жена здорова? Голова не болит? Отлично, я ненадолго. Через час освобожусь». Отношения Франческо с Бьянкой продолжились и после его свадьбы с Иоанной Австрийской. Князь был совершенно равнодушен к своей меланхоличной и болезненной супруге, зато любовница имела на него неограниченное влияние. Почти все свободное время он проводил с ней. Иоанна ненавидела свою соперницу. Однажды, встретившись с ней на мосту Ла Тринита, она намеревалась отдать слугам приказ столкнуть Бьянку в реку Арно. Однако злодеянию помешал граф Кастелли. Только что по кинотеатрам Франции и Италии с шумом и треском прокатились показы фантастического фильма «Барбарелла». Именно Рабан разрабатывал эскизы костюмов для него. На показе модельер сказал, что на этот образ амазонки будущего его вдохновило феминистическое движение. Советская делегация тоже сходила вечером, посмотрела. Джейн Фонда бегает в купальнике по ледяной планете и мочит всех из бластера. Прикольно, и девка хороша. И пока Рабан не подвел, сделал ей железные трусы. Переводчица не успевала, да и ладно. Чего там переводить? Бах-бах, аморе! Между тем Пьетро стал вести себя очень неосторожно. Он сорил деньгами, заводил любовниц среди знатных дам, хвастался высоким положением своей жены. 21 декабря 1569 года он был убит. По одной версии с ним разделались родственники соблазненной им девушки, по другой — убийство было организовано самим Франческо и Бьянкой. А вот Карл Отто Лагерфельд, точно конкурент. Он выступил один в двух лицах. В 1965 году Лагерфельд возглавил итальянский дом моды Фенди, где создавал коллекцию одежды из кожи и меха. С 1966 он был модельером парижского дома Прет-а-Порте Хлое. Вот две коллекции и представил. Что можно сказать про его шубейки и шубы? Громоздко. Где-то в районе Северного полюса не замерзнешь. Шубы почти в пол. Пальто с оторочкой из меха. Тоже улицу подметать. Особенно умилили меховые пиджаки. Нет, не конкурент. А вот коллекция для Хлое уже лучше. И сам хорош, ничего не изменилось. Черный костюм, черная трость и черные очки. Только и его платье разве что в кино снимать. Без талии, мешок из ярких тканей, с преобладанием розового и ярко-желтого. Полоски дебильные и береты с помпошками. Может, это и прет-а-порте, но уж больно ярко и вызывающе. Франческа мечтала о сыне, но его жена рожала только девочек. Она произвела на свет подряд 6 дочерей, из которых 4 умерли в младенчестве. Бьянка тоже страстно желала родить сына от Франческо. Это упрочило бы ее положение. Однако забеременеть у нее никак не получалось. Тогда венецианка решилась на очередную авантюру. Она объявила любовнику, что беременна, и в положенное время родила мальчика. На самом деле младенец был взят у какой-то бедной женщины. Франческо был несказанно рад рождению сына и официально признал его. Впрочем, радость Бьянки была недолгой. Через год родила сына и Иоанна, законная жена Франческо. Правда, герцогиня прожила после этого всего несколько лет. В 1578 году умерла во время очередных родов. Подозревали, что на самом деле она была убита мужем и Бьянкой. Вот ведь неугомонная была тетка. Завтра показ. Волновался ли? Конечно. У Рабана хрень, но это их хрень. У Лагерфельда глаз режет. Но сейчас в этом направлении все и идут. А у них? Сделано именно то, что люди будут носить. В будущем. Петр даже предложил Вике чуть скатиться и немного уместных подчеркнуть. Пусть будут розовые береты. «Шел бы ты, папа Петя, своими делами заниматься. У нас что, 100 сортов колбасы на полках в магазинах уже лежат?» «Далась им всем колбаса эта. Тут засуха через 3 года. Тупо без хлеба страна окажется. Зернохранилище строить надо и резерв создавать». Новоиспеченный вдовец и его любовница не скрывали своей радости по случаю смерти несчастной Иоанны. Через 3 месяца они тайно поженились. К тому времени Франческо уже был великим герцогом тосканским, поэтому Бьянка была провозглашена герцогиней. Над камином висит портрет Бьянки в зрелом возрасте. Герцогиня! Что еще можно сказать? Рыжая толстая коровка в жемчугах и золоте. Чего герцог-то на молоденькую не променял? Любовь? Надо сказать, что подданные ненавидели Бьянку, считая ее ведьмой, околдовавшей герцога. Когда в 1582 году умер единственный законный сын Франческо, поползли слухи о том, что мальчика отравила Бьянка. Герцогиня, впрочем, не очень из-за этого переживала. Она была уверена в своей несокрушимости. Муж потакал ей во всем. Даже когда раскрылся ее обман и стало известно, что бастард Антонио не является ее сыном, Франческо не слишком сердился на нее. Точно ведьма. Или герцог у них полный кретин, не выросший из коротких детских штанишек. Бьянка и Франческо умерли в один день, 17 октября 1587 года, после совместного обеда с братом Франческо, кардиналом Фердинандо. Официальное медицинское заключение гласило, что причиной смерти была малярия. Однако в народе ходили слухи об отравлении. Уже в наше время в останках супругов был обнаружен мышьяк. Исследователи выдвинули гипотезу, что супруги были отравлены Фердинандо. После смерти Бьянки и Франческо их сын был признан незаконным. Правителем Тосканы стал Фердинандо. Фу, закончилась сказка. Ох, трясутся руки. Завтра очередной бой. Приглашены десятки репортеров. Даже 2 режиссера известных будут. Жан Жиро будет снимать для Запада. Романенко для СССР. Пережить без инфаркта завтрашний день, и можно снова сельское хозяйство двигать. Тем более, что и деньги появятся. Ну, должны появиться. Фу-фу-фу-фу. Три раза через левое плечо.